Илья Эренбург. Падение Парижа. Роман. Рассказы. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. Ленинград, 1985 год. Читает Игорь Мурашко. Запись произведена на четырех дорожках рулона. В книгу вошли произведения писателя, посвященные событиям Второй мировой войны в Европе и в социально-политической предыстории. Эта книга об истинном и показном патриотизме, о мужественных борцах за счастье своего народа и беспринципных политиканах, предавших его интересы. Падение Парижа. Роман. Часть первая. Мастерская Андре помещалась на улице Шершмиди. Это старая улица с дымчатыми домами, на которых ставни оставили черные переплеты. Здесь много лавок древностей, секретеры, директории, жирные ангелочки, пуговицы из слоновой кости, гранатовые ожерелья, китайские монеты, медальоны с локонами, ладанки. Торгуют этим хламом чопорные дамы или старички, гладко выбритые, розовые, в черных ермолках. На углу улицы кафе с продажей табачных изделий под вывеской «Курящая собака». Посетителей смешит старый фокстерьер, который служит с обглоданным мундштуком в зубах. Наискосок ресторан Анри и Жозефина. Жозефина мастерски запекает в глиняных горшочках фасоль, гусятину, колбасу. Анри спускается в погреб за бутылкой вина, покрытой пылью, или подсчитывает на грифельной доске, сколько причитается ему за обед. Он неизменно весел, прищелкивает языком, расхваливает блюда и сует всем свою широкую, как лаз, руку. Рядом мастерская сапожника. Сапожник, хотя ему за 60, набивая подметки, поет про шельму любовь. Еще дальше цветочная лавка. Анемоны, левкои, астры. Торгует цветами высохшая опрятная старушка. С утра она выписывает на двери, чьи сегодня именины. Тротуары расчерчены мелом, рай и ад. Или Италия и Эфиопия. Это играют ребята. Утром усатые торговки подталкивают ручные тележки. Они звонко кричат: «Апельсины! Помидоры!» Проходят старьевщики, чтобы оповестить о себе, играют на дудочке. Ему выносят рваные жилеты, просиженные пуфы. Под вечер шляются престарелые певцы, скрипачи, шарманщики. Поют, пиликают, приплясывают. С верхних этажей им швыряют медики. А в домах спокойно, темновато, тесновато. Много мебели, много дребедень. Все старое, и это старое берегут. На креслах чехлы, чашки в буфете склеены. Стоит кому-нибудь чихнуть, как его тотчас напоят липовым чаем или пуншем, приготовят горчишники. В аптекарском магазине продают травы для настоек, припарки, притирки, кошачьи шкурки, якобы облегчающие страдания ревматиков. Котов уйма. Оскопленные и жирные, они мурлычат в лавках в швейцарских, где консьержки с раннего утра томят баранину. Особенно хороша улица под вечер. Все тогда синеватое, нарисованное. Мастерская Андре помещалась на верхнем этаже, и вид оттуда был замечательный. Крыши, крыши, море черепицы. Она похожа на зыбь. Над крышами тонкие струйки дыма, а вдалеке среди бледно-оранжевого зарева Эйфелева башня. В мастерской было тесно, не пройти. Подрамники, колченогие стулья, тюбики с красками, стоптанные ботинки, вазы. Казалось, вещи не лежат, а растут. Иногда они напоминали весеннюю поросль.